Глава третья. Я некрасиво открыла рот и не могла поверить своим глазам. Перед нами стоял сам Верховный Маг. Благодаря стараниям папеньки я получила весьма разностороннее образование, гораздо более широкое и глубокое, нежели большинство девиц моего положения. Отец всегда говаривал, что девушка должна быть готова ко всему, даже больше, чем мужчина, и, соответственно, готовил меня как мог. В итоге стоящего рядом со мной и Риком человека я узнала легко даже во вновь набежавшей темноте. Это был мужчина с выдающимися способностями, успешно сочетавший в себе как исключительно светлую магию, так и ее теневые проявления. «Господин Гарриет», я почтительно склонила голову и присела в неглубоком реверансе. Верховный маг был по определению выше дочки лорда Мейринцев, чем обязаны в столь поздний час. Мои слова были нейтральны и вежливы, но внутри я буквально превратилась в один сплошной натянутый нерв. Что этот человек забыл в столь поздний час под стенами моей крепости? Как давно он здесь? Я слышала, что он добровольно примкнул к императору Лориэлю, а значит, вполне может уничтожить меня прямо на этом месте. Его сил легко хватит. И прощай, папенька, прощай, край родной, прощай, не получившийся план по спасению народа. «Расслабьтесь, леди Амелия, я не питаюсь невинными девицами после заката», слегка усмехнувшись, произнес он. «Ха!» — вырвался из меня нервный смешок. «Это несказанно радует, господин Гарриет. Я здесь исключительно ради соблюдения интересов нашего благородного императора, под бразды правления которого отказываются встать мейринцы. Ваш император предложил невыгодные условия», вырвалось из меня прежде, чем мозг успел подумать, что там такое я вообще несу. «И именно поэтому вы решили тайком под покровом ночи в обход воли вашего отца предложить выполнить те самые невыгодные условия?» Гарриет насмешливо изогнул бровь. Густо покраснев, поджала губы. «Люди бессмысленно гибнут. Наш народ не приучен к войне. У нас всегда процветали другие ценности. Я всего лишь выполняю свои обязанности как наследница, а значит и защитница мейринцев». Под конец речи мои плечи расправились, а в голосе появилась уверенность. Почему, в конце концов, я должна робеть перед этим человеком? Да, он на стороне вероятных победителей, но это не значит, что все, что делаем мы, неправильно и глупо. «Вижу, вижу, юная леди, не горячитесь так», — Гарриет приподнял перед собой руки, веселясь. «Да, у вас есть характер, это хорошо. Если пресвятая богиня позволит, не сломайтесь рядом с императором Лориэлем». Смысл последней фразы очень медленно доходил до моего напряженного сознания. «В смысле сломаюсь рядом? Означает ли это что? То есть вы принимаете мое предложение? Но как же наместник Дранич? Ведь он сказал...» «Совершенно неважно, что он сказал», — оборвал меня на полуслове Гарриет. «Дранич здесь лишь потому, что хорошо знает местность. Да и рвение проявлял недюжинное. Хотя, тщательно проанализировав сегодняшнее наступление, я записал все его непростительные ошибки, так что едва ли он еще раз удостоится чести руководить. На самом деле все решаю, естественно, я». Он указал на себя рукой и самодовольно улыбнулся. «Но Дранич с восходом солнца продолжит наступление, да? Все равно?» На мои глаза набежали непрошенные слезы. «Нет, успокойтесь, не время для неконструктивной женской истерики». «Да, простите». Тут же потупила я глаза и уголком платка вытерла влагу. «Просто я растеряна и совсем ничего не понимаю. Извините, но не могли бы вы объяснить подробно, что дальше будет и что я должна делать, чтобы с отцом и крепостью было все хорошо?» «То, что и задумали. Поедете с нами к императору. Близко с вами пообщавшись, я могу заявить со всей уверенностью, что вы до сих пор нужны правителю. А по поводу отца не волнуйтесь. Дранич уже получил приказ сворачивать лагерь. Уничтожать мейринцев не значилось в целях императора. Так что идите, соберите минимум необходимых вещей и возвращайтесь. Я буду ждать вас здесь. На все про все даю не больше часа. Я бы сопроводил вас, до стены крепости не пустят. Действительно, много чудесных тайн хранит ваш народ». Гарриет улыбнулся и ласково погладил серый камень. «Но, думаю, можно не уточнять, что в случае более длительного отсутствия сделка аннулируется». «Да, господин, я все поняла», — вежливо кивнула. «Скажите, слугу я могу с собой взять?» «Лучше бы, конечно, служанку, но я вижу, что у вас с этим разгильдяем тесная духовная связь. Берите уже его, так и быть, махнул Гарриет рукой. «Благодарю». Настроение вмиг поднялось, и мы с Риком повернулись в сторону входа в крепость. «Ах да, вы ведь до сих пор не знаете, зачем вас захотел себе император. Так вот, на привычный вам священный союз не надейтесь, не стройте себе воздушных замков». «На привычный священный союз не надейтесь?» отдалось в моей голове. «Это ж кем я буду во дворце?» Если честно, до этого момента даже не задумывалась, но теперь, кажется, до меня дошло наконец, почему отец отказал в столь категоричной манере. Ох!